Елена Яр. Стражи мертвых городов. Десятилетия в мертвых городах истребители несут свою стражу у выходов из чужих миров, уничтожая своим призванным оружием появляющихся тварей. Кристофер Борн – мальчик с необычными способностями. Вырос и получил в напарнице бракованную выпускницу Академии. Ее дар с проклятием не раскрылись. И удастся ли из этих двоих собрать нормальную единицу, не ясно никому. Именно в этот момент снова появляются нелюди. И мир опять встает на порог катастрофы. Продолжение книги «Туманы мертвых городов». «А, это ты, Ясмина». В голосе вошедшего ректора ясно слышалось раздражение. «И почему я совершенно не удивлен?» Как приличная студентка, я села у его рабочего стола в кресло для посетителей, сложив руки на коленях, надеясь, что моя поза говорила о раскаянии и смирении, которых я на самом деле не испытывала. Он уселся напротив на свое законное место и выжидающе замолчал. Я подняла на него глаза, не задирая подбородок. Ректор был высоким, совершенно недряхлым еще мужчиной, хотя седина уже отвоевала большую часть волос, а морщины перепахали лицо. Он был суров всегда. Но сейчас особенно. Весь его вид говорил о недовольстве и разочаровании. Мной и во мне. Глаза строгие, челюсть в напряжении. Того и гляди, зубы скрипнут, а брови так вообще. Обычно студенты под таким взглядом стремительно теряют краску на лице и начинают заикаться. Мне это уже не грозит, с моим-то опытом в этом деле. Даже когда я попала сюда в первый раз, не сильно боялась. Переживала, опасалась, но страха не было. Ведь я всегда отдавала себе отчет, на что иду. Впервые это случилось сразу после того, как я самовольно пробралась на башню призыва и выхватила себе оружие. А делать это разрешено только под присмотром мага-наставника в специально выбранный день. Я четко понимала, что за воровство ключей от башни меня по голове не погладят. Но конкретно в моем случае риск был оправдан. Ведь в общем порядке я туда не попала бы, возможно, никогда. Ну, не с моим дефектом. Тогда я ежедневно жила с чувством горечи от несправедливости судьбы. У меня были способности к тому, чтобы войти в мертвый город и начать истреблять твари, что приходят в наш мир с одной лишь целью – убивать. Но мой дар спит и по сей день. И его никак не могут разбудить, а без раскрытого дара подняться за оружием не позволяется. Тогда была ситуация или пан, или пропал. Либо я выйду с оружием, либо вылечу из Академии даров и проклятий со скоростью стрелы. Я должна была рискнуть. Ведь победителей не судят. Правда, в процессе выяснилось, что победителей ругают, лишают повышенной стипендии и отправляют на исправительные работы, на конюшню. Но я была готова на все. В ту ночь ректор громыхал своим хорошо поставленным голосом не хуже грозы за окном. Звучало жутковато, но терять было нечего. Сегодня к визиту в кабинет я определенно не готова. Конечно, этот вариант исключать было нельзя. Все знали, что дуэли запрещены. Но мы с противником встретились на рассвете, на самом дальнем тренировочном поле, и я надеялась, что об этом никто не узнает. Мальчишка-старшекурсник, мнящий себя готовым истребителем, нелестно высказался на мой счет. Если бы он сделал это неприлюдно, я могла бы списать на его тупость и не устраивать скандал. Но он считал, что столовая подходит для самоутверждения лучше всего, за что и поплатился вызовом на дуэль. И поплатился бы обидным проигрышем, потому что хоть я и неправильный истребитель, оружие у меня есть, а еще есть приютское прошлое, ну, с нехилым арсеналом подзаборных боевых приемов. Ну и бездонный колодец гнева, который заливает глаза и который я не всегда могу контролировать. Я бы непременно победила, если б нас не застукали. «И за что мертвые боги свалили на меня такое наказание, как ты, Ясмина?» Ректор откинулся на спинку своего кресла. «Им лучше не знать», — буркнула я прежде, чем подумала. «Тихо». Но он услышал. Прищурился опасно. А я закусила щеку изнутри. «Ну кто тебя вечно тянет за язык, Яська?» «Да, Ясмина, им лучше знать. Так же, как и то, почему они до сих пор не дают разблокировать твой дар с проклятием». «Не очень благородно с его стороны напоминать мне о моих проблемах. Это и так висело надо мной, как топор над приговоренным. Истребительское дарование есть, оружие достало, но в единицу меня пристроить нельзя, потому что отсутствуют исходные данные для компонования пары». В единицу собирают истребители по принципу взаимоисключения проклятий. Ну, например, моя подруга Люси – щит. И она через неделю выпускается вместе с отличным мечом Дирком Сомерсетом. У Люськи проклятие – камнепад, а у Дирка – рассыпающийся в пыль. И они прекрасно друг друга нейтрализуют. А меня с кем можно ставить в единицу, неясно даже с живым богам. Вот и сижу в академии, уже лишние полгода, раздражаю ректора своим характером и умением влипать в неприятности. Может, именно это мое проклятие? «Как вы меня накажете?» – мрачно спросила я. «Чего уж ждать-то? Выговором не отделаться, слишком велик проступок, так что лучше сразу к делу». «А я не буду тебя наказывать». Ректор усмехнулся так недобро, что я напряглась еще сильнее. «Я от тебя избавлюсь». «Выгоните?» В ужасе я подалась вперед всем телом. «Вы же не можете!» «Не выгоню, Ясмина. Выпущу!» Из кабинета я вышла мрачнее северной заставы. Люси паслась неподалеку, словно нет ничего интереснее, чем героические росписи на стенах ректорской части. Она подлетела ко мне сразу же, как обычно, активная, решительная, позитивная. Сколько ее знаю, мечтаю быть как она. Блондин, с ровными, прямыми волосами, голубоглазая, длинноногая. Мальчишки за ней в академии всегда увивались стадами, лишь помани пальцем. Не то что я. Не волосы, а дикий вьюнок на голове, сплошные спирали, расчесать которые не представляется возможным. Да еще и рыжие, как лисий хвост, веснушки россыпью по носу и глаза цвета болотной жижи. Явно не королева академии. «Ну чего, сильно бушевал? Куда направил?» «На выход», – проскрипела я, все еще не в силах поверить. «Выгнал?» – ахнула подруга. «Хуже. Распределил в единицу». И прежде чем она сказала что-то еще, добавила: «И нет, у меня не распечаталось проклятие». «Тогда как?» «Ой, Люся, вроде и радоваться надо, да задом чую неприятности». Она схватила мою руку и потащила к окну, пихнула к щербатому деревянному подоконнику, вынуждая сесть, и решительно скомандовала: «Рассказывай!» «Да тут и рассказывать нечего». Я стекла по откосу подоконника, словно силы совсем покинули меня. Выглянула в академический двор через раскроенное мелкими квадратами окно и сказала: «Только имя назову. Кристофер Борн». «О, врешь!» – выдохнула подруга, округляя глаза и почти жалобно. «Ведь врешь же!» Покачала головой. «Ну, конечно. Идеальный истребитель Кристофер Борн. Образец для подражания. Уникум, сочетающий в себе способности и считая меча. Его дар полностью нейтрализует действие его же проклятия, тварь-везунчик. Учителя на него молились, часто вспоминая на лекциях. Ученики мечтали быть на него похожими. Я видела его однажды, когда он приезжал в академию, словно главный индюк на птичьем дворе, и держался с таким холодным достоинством, что волна раздражения окатила меня с ног до головы. Ему и дела не было до толпы студентов, разглядывающих его кто тайно, кто явно. Золотой мальчик. Протеже самой Киары Закатной. На заставах с детства знает истребительство изнутри. Красавчик, которого не портил даже шрам через весь лоб. От его улыбки у девчонок часть мозга утекала в трусы. Как же он меня бесил, великие мертвые боги. А еще я прекрасно помню, как его кто-то спросил: «Кого бы идеальный истребитель хотел в себе в единице, считая ли меча?» И он ответил, что никого бы не хотел. Раз живые боги дали ему обе способности, то, наверное, по их плану он должен работать один. А теперь меня назначили этим его никем. В те дни я уже знала, что у меня есть проблема с дарами и проклятиями. И именно это возвело между нами невидимую, но совершенно непреодолимую стену, которую ректор вдруг надумал разрушить. Конечно, эта стена была построена только в моей голове, идеальный истребитель и не знал о моем существовании. И меня вполне бы устроило, если бы так и продолжалось и дальше. «Яся, Кристофер Борн?» — снова подала голос подруга, так и не дождавшись моего ответа. «Тот самый? Очаровашка, герой, легенда?» «Ну, до легенды ему далеко еще». Новая волна раздражения еще сильнее, чем прошлое, окатила буквально с ног до головы. «А вот Кобелина, он первостатейный, и зазнайка, и сноб». «Ладно, ладно», — прервала меня Люси. «Я помню, ты его не любишь. Ну и наплевать, в конце концов. И не надо любить своего меча, достаточно доверия. Погоди, не перебивай. В любом случае ты не можешь отрицать, что это наилучший выход из ситуации. Ты будешь в единице, а это все, что имеет значение. Если задуматься, то это прям идея на миллион, универсальный истребитель и та, что еще не определилась. Возможно. Я не могла не признать, что смысл в этом был. Если подумать без эмоций, то решение ректора было и впрямь не таким уж плохим. Каковы шансы, что дар откроется в скором времени? А через год? Два? А если никогда? Так я во всяком случае имею шанс поглядеть на мертвый город изнутри. Но как мне работать с человеком, который вызывает у меня столько негативных чувств? «Яся!» – завопила Люси неожиданно и так громко, что я вздрогнула. «А ведь это означает, что мы с тобой не расстанемся!» Я поняла, о чем она. «Если меня выпустят в ближайшую неделю, то в первую заставу мы тоже попадем вместе». В Академии давно уже не было единой даты окончания. Все свежие истребители сначала отправлялись в отчину Киары Закатной и Эрика Луца, проходили их особую программу и только после этого уезжали по распределению. Ну что ж, готова признать, что в ситуации были стороны, способные примирить меня с реальностью. Люси была для меня особенным человеком, и я уж давно переживала, что она уедет, а я останусь в Академии. Я заулыбалась и крепко обняла подругу. «Ладно, Люсь, ради тебя я готова терпеть даже идеального мальчика Борна». Спустя неделю мы покинули Академию. Нас было 13 человек. И шутка про любимое число мертвых богов успела надоесть до тошноты. Двое сопровождающих, 5 новеньких единиц и я. Нервозность и предвкушение окружали нас плотным, почти невидимым кольцом. Все менялось, и не реагировать на это было сложно. Мы уехали через западные ворота. Я лишь однажды покидала Академию через этот выход, и в этот раз было тоже невероятно волнительно. Тогда нас всем курсом возили на море. Долгий и довольно утомительный путь. Тренировки на каждой остановке, сборка-разборка лагеря, дежурство. Но все это с лихвой окупилось, когда мы достигли цели. Море! Это что-то невероятное. Стоишь у края, и аж дух захватывает. То, как резко поверхность срывается вниз, убегает песком и камнями в глубину. Вырастает то тут, то там, зубцами скал. Я знала, что увижу огромную яму, но не думала, что это будет настолько масштабно. Захотелось стать птицей, чтобы сигануть с берега, расправить крылья и пронестись над всей этой гигантской котловиной. Разглядеть подробно невероятные природные чудеса, приблизить озеро воды, что поблескивало так далеко от берега. Говорят, раньше, когда еще были живы мертвые боги, море до самых краев было наполнено водой. Мне это кажется сомнительным. Но зачем могло понадобиться столько воды? Она же соленая, пить ее все равно нельзя. А такое количество соли людям ни к чему. Впрочем, в истории много разных забавных легенд, явно не имевших ничего общего с реальностью. Например, рассказы о том, что раньше люди могли летать. Или про то, что были повозки, которые пролезали под землей, как черви. В этот раз до моря мы не дойдем. Первая застава нас встретит раньше. На картах она до сих пор носила название «Западная-1». Но в повседневной речи сторона света уже давно отвалилась. По сути, она была единственной крепостью, чей функционал был больше, чем просто база истребителей. Ее расширили, пристроили второй двор, несколько новых зданий и создали филиал Академии. Слесарка, как иногда называли это место студенты, где выпускников, объединенных в пары, обтачивали до состояния полноценных боевых единиц. Курировала это направление с самого его основания легендарная единица Эрика Луца и Киары Закатной. Эта истребительница была моим кумиром. Имея непереносимое проклятие, она долго была одна и не могла ходить в мертвые города. Но магистры смогли подобрать для нее идеального партнера, и они стали лучшими. Остановили нашествие тварей другого мира, основали свою школу до подготовки молодых истребителей, отказались от титула магистров и продолжили ходить на стражу в туман. Я чувствовала особую связь с Киарой. Я, как она, была дефектной, не могла встать в единицу. И именно эта похожесть давала мне надежду. «Нервничаешь?» Люси со второй попытки смогла пристроить своего жеребца рядом с моей кобылкой. Я спрятала улыбку. Подруге никогда не давалась верховая езда и общение с лошадьми в целом. Наверное, это был единственный ее провал за годы обучения в Академии даров и проклятий. что изрядно примеряло меня с действительностью, несмотря на то, что я ей сочувствовала и даже старалась помочь. Ой, сложно сказать, чего сейчас во мне больше, паники, ужаса или мрачного предвкушения, совершенно честно призналась я. Была, правда, еще маленькая робкая надежда, но в ней я не собиралась признаваться. Еще со времен приюта я знала, что больнее всего бывает не от раны синяков, а от разбитой вдребезги мечты. «Все будет хорошо», — бодро поддержала она. «Ага, еще бы». Я задрала лицо и сощурилась от яркого солнца, что с самого утра усиленно красило наши лица в цвет загара. Слава живым богам и неизвестному рыжему папаше, чьим наследством стала немного смуглая, устойчивая к солнцу кожа. В городке на ярмарке часто торговала огненная девица, чья бледная кожа, краснеющая от первого весеннего луча, была аж прозрачной. И вся девчонка была такой нежной, воздушной. Моя противоположность. Тряхнула головой, отгоняя мрачные мысли. «Люси, а ты сама как? Помирилась с мечом?» Люсь помрачнела. «Ну, типа того». Подруге никак не удавалось выйти на равные внутри своей новой единицы. Ее меч, Дирк, был из хорошей семьи, и до того, как в нем проснулся талант истребителя, ему успели привить нерушимо галантное отношение к девушкам. И Люси теперь пожимала плоды этого воспитания. Он открывал перед ней двери, пытался помочь слезть с лошади и всячески демонстрировал свое крайнее к ней уважение. А девушка, несмотря на ангельскую внешность, в душе была настоящим истребителем, и все эти придворные реверансы ее очень бесили. «Подробности будут?» «Будут», — Люси немного помолчала. «Он сказал, что ему жаль, что я не парень». «Вот гад! И еще что не может не замечать, что я девушка». «Он к тебе приставал?» «Упасите живые боги, нет! Он сказал, что девушек нужно оберегать, ведь они нежные, ранимые и склонны к истерикам». «А ты?» «Закатила истерику». Я засмеялась, понимая, что Люси шутит. Устойчивости ее психики может позавидовать даже монах. Она позволяет себе ярко выражать эмоции, иногда чересчур. Но в сложных ситуациях мобилизуется и превращается в хладнокровного, решительного лидера. «Не расстраивайся, Люся, он привыкнет. Вы же совсем недавно единица. Дирк учился в другой параллели и просто тебя не знает. Он еще будет счастлив. Какое золото ему досталось!» Сам предмет обсуждения ехал далеко впереди. Крепкий, светловолосый, невозмутимый. И как у него лопатки не чесались от двух сверлящих спину взглядов. –